Глава 39. «Ибо восстанет высшая сила, заберет мрак ресурсов и дарует свет знания воронам, о великих воронах». 1. После дневного сна волосы растрепались по подушке, а одежда липла к телу. Алиса закрыла ладонями глаза и всхлипнула. Одиночество и давящая боль в груди не оставили ее вопреки мольбам. Ее раздражали собственное бессилие и страхи за себя и воронов. Она обхватила себя за плечи и согнулась, сев на кровати. Из глаз градом посыпались крупные слезы. Без Николая ей становилось все хуже, и даже его обещание, хоть и отсрочило тревогу, но не уничтожило ее насовсем. Ей снился кошмар. Разлетающиеся в ужасе вороны, которых ловят белые собаки, и разрывают на части клыкастыми пастями. Кровь брызжет в стороны, попадая на белоснежную шерсть, на чистые стены и застывает брызгами в воздухе. Беспорядочные крики птиц, хлопанье крыльями, собачий лай. Алиса пыталась отстраниться, закрыть глаза, убежать, но эта сцена появлялась, куда бы она ни пошла и что бы ни сделала. Девушка юлила, кувыркалась, взлетала в небо, падала, проваливалась под пол, но каждый раз кошмарная картина представала перед ней в своей ужасающей красоте. Боль, кровь, визги. Последнее, что Алиса увидела перед тем, как вынырнула из сна, — голубые глаза Александра Белого. Она плакала почти час, громко всхлипывая, и бормотала что-то бессвязное. В ней боролись ностальгия и верность, желание и страх. Выбросить из мыслей влюбленный взгляд у нее не получалось. Алиса вспоминала его объятия, смех и голос, и всякий раз что-то внутри надламывалось и трескалось. Ее разрывало изнутри от желания вновь почувствовать его руки на своей талии, взволнованное дыхание на шее. Ей хотелось положить голову на широкую грудь и услышать громкое сердцебиение, ощутить свежий аромат мохито и легко коснуться губами ямочки на щеке. Алиса не заметила, как открыла его страницу и начала пролистывать фотографии Белого. Слезы закончились, но пустота внутри все росла и росла, вместе с ней укреплялась мысль, что заполнить ее способен только он. Десятки, почти сотни неотвеченных сообщений. Она перечитывала каждое снова и снова, листала переписку и дышала все тяжелее. Но так и не решилась написать ему ответ. Опасения не желали покидать ее ни на секунду. Алиса закусила губу и увидела уведомление. Глаза округлились от недоверия. Резко сев, дрожащими пальцами открыла приложение банка и подождала, пока прогрузится счет. На ее карту только что кто-то перечислил внушительную сумму — около 3 миллионов рублей. Недоумевая, она посмотрела данные отправителя, но это еще больше сбило ее с толку. Через минуту телефон вновь завибрировал, оповещая о новом сообщении. Алиса поспешила открыть его и с облегчением улыбнулась. Писал мистер Джонсон, который на английском сообщил, что аукцион прошел успешно, ее работы раскупили в первый же день. Он интересовался, дошел ли платеж без задержек, уточнив сумму отправления и то, что это только часть. Она поспешила ответить, что все хорошо, и от души поблагодарила его. Посмотрев на время, девушка встала с кровати и поспешила в душ. Ей понадобилось 20 минут, чтобы освежиться и привести себя в порядок. До назначенной Стасей встречи оставалось меньше получаса, когда Алиса вызвала такси и вышла на улицу. Воздух успел прогреться за день, поэтому на улице было, что называется, нечем дышать. Поправив упавшую лямку бюстгальтера под нежно-голубой футболкой, Алиса встала в тени ее нового дома и достала телефон, чтобы посмотреть, где находится вызванный ею автомобиль. Ждать пришлось 5 минут, а ехать до места назначения — 15. Всю дорогу ее мутило, голова кружилась, вдохнуть было невыносимо тяжело. Все, что мог предложить таксист, это открыть окно и дать бутылку воды, от которой она с брезгливостью отказалась, мысленно моля о том, чтобы тот поскорее добрался до пункта назначения, а не тратил время на пустые разговоры. Наконец машина остановилась на светофоре у дома книги, где Алиса поспешила выйти на воздух, даже не попрощавшись. Ей не пришлось долго выискивать подругу глазами. Та нашла ее первой и в несколько прыжков приблизилась с широкой улыбкой на лице. На Стасе были песочно-желтое платье с тонким поясом, светлые носочки под кремово-белыми, почти детскими босоножками и солнцезащитные круглые очки на макушке. Она протянула ей розовый молочный коктейль в прозрачном стакане с трубочкой, а сама отпила из второго, в котором плескался кофе с кубиками льда. Алиса забрала его, сделала шаг к ней, обхватив свободной рукой подругу за шею, крепко прижала ее к себе. Стася хохотнула, отчего ее прохладное от холодного напитка дыхание скользнуло по уху и шее девушки и обняла ту в ответ. Прохожие обходили их стороной, бросая недовольные взгляды на подруг, что застыли посреди дороги. «Я думала, что ты на меня обиделась», — призналась Алиса с дрожью в голосе. «А? Ни за что! И не подумаю! Ты от меня так просто не отделаешься! Так ты не избегала меня?» Стася отстранилась, опустила очки на нос и, отпив кофе, широко улыбнулась со словами. «Я всего лишь работала, и ты, насколько я знаю, тоже». Алиса со слезами на глазах кивнула и шумно выдохнула. Стася указала на стакан в ее руках и предложила попробовать. Нежный, сладковатый вкус всего за два глотка ощутимо освежил, заставляя схлынуть излишнее тепло. «Зная о твоем положении, я купила тебе молочный коктейль, а не кофе. К слову, поздравляю». «Спасибо». Заметив реакцию подруги, она смело взяла ту за руку и повела за собой в книжный магазин. Они прошли высокие раздвижные двери, обошли рассматривающих сувениры покупателей и спустились по лестнице на нулевой этаж. Алиса смотрела по сторонам, замечая стеллажи с книгами по психологии и философии, и недоумевала. Пройдя несколько помещений, они оказались в отделе с медицинскими учебниками. Стася остановилась, потянула кофе из трубочки и подняла очки на макушку. «И? Не заметила? Что я должна заметить?» Вместо ответа девушка подпрыгнула, стукнув каблучками, вытянула руку и уткнулась пальчиком в серый корешок. Алиса склонила голову на бок и ахнула, прочитав имя автора на обложке. Стася достала книгу и протянула ей со словами. «Не думай, что он тебя избегает. Никто этого не делает. Мы тебя обожаем. Я вот всем сердцем тебя люблю», — призналась она с улыбкой. «Насчет Верховного не могу говорить. Не привыкла совать свой нос в чужую постель. Да и человек он такой, которому в голову залезть нереально». Алиса прикрыла рот ладонью, ощущая, как к глазам подступают слезы, и почувствовала, как подруга обняла ее. Ставший любимым сладкий запах духов Стаси легко вернул ей самообладание, а с каждым ласковым поглаживанием по голове уходили горькие мысли и догадки. Она держала в руках учебник психиатрии, написанный Картуниным Н.А. «Как? Как он все успевает? Я в шоке! Невероятно!» «Успокоилась, милая?» «Да, спасибо большое, что показала». «Да ну, мы же друзья. Я не могла видеть тебя в таком состоянии. И прости, что не объяснила. Ну, из-за Миши». Стася закатила глаза и цокнула языком. Она яростно подула в трубочку, отчего напиток в стакане забурлил, образуя пузырьки воздуха внутри. Алиса посмотрела на свой напиток, который стремительно из холодного становился теплым. «Я не знала, что он настолько тебе противен, но Мик признался мне, что ты давно ему нравишься и... Хватит!» Девушка нахмурилась и поджала губы, сверляя ее взглядом. Алиса опасливо отступила и прижала стаканчик к груди. Опустила глаза в пол и сделала несколько глотков. «Я асексуальна». Напиток едва не пошел носом. Она резко закашлялась и чуть не расплескала молочный коктейль на книге. Стася подхватила стаканчик, не давая этому случиться, и постучала подругу по спине. Першение в горле прошло, и, отдышавшись, Алиса вытерла мокрые от слез ресницы и сказала. «Это было внезапно. Да кто бы говорил?» Стася возмущенно посмотрела на нее и, вздохнув, добавила. «Ну да, ты же не знала. Некоторые догадываются, но не все. Мик вбил себе в голову, что любит меня, хотя это не так. Я уверена в этом на все 100. Подожди, тебе он вообще не нравится?» «Нет, не он, никто бы то ни было. Алис, ты меня вообще слушала? Я асексуал и аромантик», — повторила она. «Единственные отношения, которые меня привлекают, это отношения с творчеством. Я и писательство созданы друг для друга. Больше меня никто и ничто не интересует». «И тебе никогда не было интересно, ну, каково это, любить кого-то?» «Я люблю слушать и рассказывать истории. И тебя я люблю, но как друга. В дружбу я верю и всегда, признаюсь, мечтала о человеке, который мог бы понять меня». «Я понимаю тебя». «В том, что связано с поиском родственной души», — уточнила Алиса. «Но асексуальность... Раньше я только слышала, но никогда не встречала таких людей». «Сюрприз!» — сказала Стася с улыбкой, разведя руки в стороны. «Это твой выбор, и если тебе комфортно, я поддержу его. И скажу Мише, что он тебе не интересен. Вот да, было бы здорово. Если сможешь убедить его отстать от меня, с меня еще 100 молочных коктейлей. Лучше объятий. Этого даже просить не нужно. Иди ко мне, дорогая», — позвала она, распахивая объятия, в которые та с удовольствием нырнула. Они какое-то время постояли так, бросая друг другу смешные, бессмысленные комментарии. Весь оставшийся вечер девушки провели вместе, прогуливались между книжных полок и много разговаривали. Стася рассказала о том, что за время отсутствия закончила писать историю про фэнтезийный мир с предательствами, убийствами и назревающей революцией. В стиле «Игры престолов», но без секса на каждом шагу, бросила она и состроила смешную мордочку. Алиса не сдержалась от смеха и продолжила слушать. Из дома книги они переместились на улицу и пошли встречать закат к набережной Невы. Девушка с удовольствием внимала красочному рассказу Стаси, которая с огнем в глазах жестикулировала и описывала события, созданные ею вселенной. Только в мыслях, на грани сознания извивался маленький незаметный сейчас червячок тревожных сомнений, который вскоре вырастет в Шаих-Улут и поглотит все вокруг. Примечание. Шаих-Улут или песчаный червь. Гигантские существа, появляющиеся в хрониках Дюны, написанных Фрэнком Гербертом. Конец примечания. 2. Весь день Белый сидел за составлением документации, пока его коллеги во главе с Баскаковым допрашивали подозреваемого. Он вызвался самостоятельно говорить с ним, но начальник следственной группы заверил, что все будет, но позже. «Дай ребятам показать себя, ты и так уже много сделал», сказал тот и поручил ему заняться бюрократической стороной вопроса. Вечером Александр узнал, что Кирилл Ващенко сознался и согласился содействовать. Выезд на места захоронений назначили на следующее утро. Тогда же Белый пришел к кабинету Юрия Васильевича, постучался, но не получил ответа. Дверь оказалась заперта. На вопрос, приходил ли начальник на работу, дежурный мрачно кивнул и ответил. «Уже уехали и передали тебе продолжать работать с отчетами». Он бросил перед ним папки и отвернулся к компьютеру. «Я, конечно, знал, что моя работа состоит не только из бега за подозреваемыми с пистолетом в руках, но не настолько же все плохо», — с горечью подумал Белый, забирая отчеты и направился к себе в кабинет. Прошлый день рождения был не таким депрессивным, что ли. Диана с мамой уже успели поздравить с его днем, как выражались в их семье, и пожелать всего самого наилучшего. Но только не чувствовал он прежней радости, какая была с ним все предыдущие 25 лет. Возможно, дело в том, что особенным этот день делал именно отец, который каждый раз умудрялся придумать какое-нибудь необычное приключение на двоих, а теперь день перестал быть таковым. Больше Тимур не позвонит сыну, не обрадует приглашением на прыжок с парашютом, прогулку на квадроциклах, картинг или стрельбище. Да, Александр вполне мог бы устроить себе такую встряску сам, но не будет в этом той прелести, которую добавлял в нее папа своими уникальными шутками, заразительным смехом и подбадривающими хлопками по плечу. Не будет отца. «Хватит!» — мысленно одернул он себя и прокашлялся, стараясь проглотить вставший в горле ком. «Нужно работать, некогда предаваться меланхолии. Выпью вечером что-нибудь горячее и все. Другие люди как-то живут и не считают этот день особенным. Пора бы и мне повзрослеть». От последней мысли сердце больно сжалось. Белый постарался отвлечься на работу, переключиться с эмоций на логику. Постепенно ему удалось сместить ракурс внимания на пришедшие за сутки результаты экспертизы. Имеющиеся у них отпечатки пальцев совпадали с отпечатками Кирилла Ващенко, а крошки на электропиле оказались ничем иным, как запекшейся кровью последней жертвы. Белый впечатлился тем, как Баскаков поднял на уши всю лабораторию, когда услышал, что результаты придется ждать в лучшем случае неделю. «Вы там оборзели совсем!» — возмутился он, крича в трубку, и ударил кулаком по столу. «У нас тут серийник кромсает людей направо и налево, пока вы чаи хлебаете целыми днями. Если завтра же утром у меня на столе не будет отчета, вы меня знаете, вам же хуже будет!» Угрозы начальника подействовали. Александр зафиксировал и задокументировал все данные и улики, которые могли бы помочь следствию в составлении состава преступления. Он провел за работой еще один день, пообедав сделанным утром бутербродом и стаканом воды, но в итоге остался доволен результатом. Ближе к вечеру в отдел вернулись Марат, Захар и Юрий Васильевич. Первый зашел в кабинет и, заметив Белого, поздоровался с ним, добавив. «Этот парень! У меня нет цензурных слов, чтобы его описать!» «Все настолько плохо!» Марат смачно выругался и бросил на свой стол ключи от автомобиля. «Мы не нашли все трупы. Завтра придется снова выезжать на место. Скорее всего, и послезавтра тоже». «А кинологи?» «Ждем, пока выделят собак. Баскаков займется». «Сколько нашли?» «Пятерых, но сообщил о 15. Или 17, он сам запутался. Настала его очередь материться. Он округлил глаза и запустил пальцы в волосы. По-своему, интерпретировав эту реакцию, Марат со смешком сказал. «Не боись, вся отчетность на тебя не ляжет. Наверное, кого-то из нас ты сменишь». «Вященко в камере?» «Да, хочешь побеседовать?» «Пожалуй». «Не вопрос, организуем». Спустя 20 минут Белый уже сидел напротив Кирилла, которого ввели в наручниках в допросный и усадили за стол. Он не мог не заметить темные круги под глазами, синяки на лице и кровоподтек под орлиным носом, чуть выше длинных усов. И хотя ростом они не сильно отличались, парень заметно сутулился, отчего его жилистое худое тело казалось на удивление хрупким и слабым. Как ему хватило силы убить стольких людей, пронеслось в голове. Хотя, мне кажется, я знаю ответ. Кирилл поднял на него затравленный взгляд, правый глаз ощутимо косил, что Александр тоже пометил про себя. Постукивая ногой под столом, подозреваемый, а точнее уже наверняка убийца, хрустнул сбитыми костяшками пальцев и спросил. «Вы хотели поговорить со мной?» «Да. Меня интересует мотив. Как вы сказали ранее, моим коллегам целью убийств было нежелание легкой наживы. Однако вы забирали кошельки и телефоны убитых». Белый сверился с данными в папке перед собой. «Но не пользовались ими. Боялись, что вас найдут?» Вященко дважды кивнул и вновь щелкнул суставами. «Вы забирали только наличные, от карт и телефонов избавлялись в том же лесу, верно?» «Иногда выбрасывал в реку. Один раз точно, в сестру. Уже дома». «Как и части тел. Причем исключительно правые кисти», — сказал Александр, поднимая руку с папкой. От этого движения Кирилл затравленно дернулся и выпучил глаза. «Да, кисти. Правые», — обрывисто повторил он, не спуская глаз со следователя. «Они пугают вас? Это ведь связано с вашей матерью, я прав?» Вященко снова дважды кивнул и опустил голову, поджав губы, но не спускал ставшего зловещим взгляда с ладони Белого, который положил папку обратно на стол. «Ваша мать — деспотичная особа с крайне скверным характером. Она била вас за любую провинность и не давала и шага ступить без своих наставлений. Отца вы никогда не знали, а других близких людей не было, чтобы защитить». «Знал!» — прервал его Кирилл. «Он умер на лесопилке, когда мне было 4. Я видел, как его придавило деревом. Бух! И нет человека!» Александр ощутил, как от его слов по рукам побежали мурашки. Он слишком точно представил эту картину. Мальчик бежит на лесопилку, чтобы показать папе новую наклейку с машинкой из жвачки «Турбо». Слышит хруст падающего дерева, крики и маты мужиков. Видит ужас на лице бегущего отца и «бух!» Кровавые брызги на стволе там, где только что был отец. Ни слезинки, только солоноватые вязкие капли на лице и светлой одежде ребенка. «Сочувствую. Это ужасно», — искренне сказал Белый. Вященко снова закивал и хрустнул суставами. «Возвращаясь к вашей матери, вы ненавидели ее и всегда хотели отомстить за годы побоев и унижений, но не решались из каких-то своих убеждений. И вот однажды по пути в Санкт-Петербург вы снизили скорость, заметив голосующего человека. Вы действительно желали помочь нуждающемуся, но в какой-то момент он в ходе разговора или совершенно случайно поднял руку, и это сорвало чеку. Вы потеряли способность здраво мыслить. Бей или беги. Раньше вы бы бежали, как делали это с матерью, но в тот раз что-то пошло не так. Ударили. Вы ударили с такой силой, что едва не потеряли управление, и ощутили такой прилив адреналина, который получаете только во время быстрого вождения. Вам понравилось. Настолько понравилось, что дальше остановиться было невозможно. Но от трупов нужно избавляться. Если этого не сделать, то ваш аттракцион быстро закончится. Вы отрезали ненавистные кисти и выбрасывали в реку в надежде, что их найти будет тяжелее, чем целый труп. А остальное тело закапывали в глубине леса. Все так?» Кирилл опять закивал, но Александр махнул рукой, привлекая его внимание, и попросил. «Говорите. Мне нужно фиксировать ваши ответы». «Да, все так». «Вы в курсе, что вашу машину изъяли для сбора вещественных доказательств?» Вященко заерзал на стуле, дернулся вперед и спросил с мольбой в голосе. «Ее же не разберут. Скажите, что с ней все будет хорошо». «Да он сумасшедший», — подумал Белый. «Убийство и расчленение человека его так не пугают, как разбор машины. Псих. Может быть, и не придется. Но нельзя исключать такую возможность». «Я все расскажу. Пожалуйста, только не трогайте машину. Она моя единственная отдушина. Спрашивайте, я ничего не буду скрывать». Именно это ему и требовалось. Александр открыл на телефоне фотографию Николая Картунина и показал Кириллу. Узнаете этого мужчину?» «Нет». «Посмотрите внимательнее». Он прищурился, помолчал, рассматривая фото, и пожал плечами. «Нет, я не знаю его». «Искал ли вас некто, кто мог представиться вороном?» Выражение лица Кирилла отражало сразу удивление, отвращение и растерянность. Он мотнул головой, не спуская со следователя полного скепсиса взгляда, и повторил. «Нет». «Подумайте, может быть, вы могли забыть, они могли представиться иначе, говорить о вашей исключительности, например, что могут предоставить укрытие и помочь скрыться». Белый с надеждой смотрел в глаза ничего не понимающего парня, который с каждым его словом терялся все больше. Несколько долгих секунд они сидели неподвижно, ожидая друг от друга объяснений или исповеди соответственно. Но этого не последовало. «Простите, но я не понимаю, о чем вы говорите. Как это может быть связано со мной?» «Я как раз пытаюсь это понять», — ответил Александр со смесью замешательства и горечи в голосе. «И ничего не сходится». «Я готов сообщить вам все, что знаю, но честно не понимаю, при чем тут какие-то птицы?» Очередной хруст суставами заставил Белого вздрогнуть. Он пару раз моргнул, опустил голову и прислушался к себе. Знакомое тепло в груди разливалось по телу, подсказывая, что человек перед ним говорит правду. «Невозможно. Я снова ошибся, как и в прошлом году». От осознания этого ему вдруг стало физически плохо. Голова пошла кругом, по ногам потянулась волна холода, сдавливая судорогой мышцы. Александр сжал челюсть, пытаясь вернуть концентрацию. Шумно выдохнул, откинул волосы со лба и посмотрел на папку перед собой. Он снова в тупике. Человек, который, как он думал, был одним из воронов, оказался никак с ними не связан. И хотя убийца, поимка которого и привела его в Санкт-Петербург, сидел теперь в наручниках напротив, главное зло разгуливало на свободе и вершило судьбы сотен, а то и тысяч людей. И Алиса являлась важной частью их стаи. Сердце больно сжалось в груди, заставив его сморщиться. «Решено», — подумал он, — «этим вечером я напьюсь до чертиков». 3. Лето близилось к закату. Мелкие капли дождя ударялись в окно. Пасмурное небо однотонным одеялом укрывало город. Алиса с трудом открыла глаза и потянулась за телефоном. Вещи и сновидения, вопреки ожиданиям воронов, не посещали ее ни ночью, ни днем. Никакие вовсе. Всего-то черный экран, за которым приходило тягостное пробуждение и попытка заставить себя заглянуть в будущее. Безуспешно. Она коснулась живота и почувствовала головокружение, даже лежа на постели. С каждым днем ее сын рос и развивался, забирая силы матери, как физические, так и ментальные. Противоречивые чувства завладевали ею, стоило подумать о будущем мире. С одной стороны, Алиса радовалась осознанию, что вынашивает будущую оболочку для души своего отца. Но с другой, ее воротило от собственной беспомощности и ощутимого увядания, вызванного беременностью. Волосы выпадали целыми пучками. Ногти ломались от любого лишнего движения, суставы ныли, а отсутствие аппетита и постоянное головокружение делали ее состояние апатичным и плаксивым. «Я очень скучаю, ты скоро приедешь», — написала и отправила она Николаю. Руки слегка дрожали, поэтому Алиса положила телефон перед собой и опустила ладони между скрещенных бедер, чтобы успокоиться. Но ожидание ответа не помогало привести в порядок мысли и усмирить поднимающуюся в ней бурю эмоций. Она ощущала себя все хуже и хуже. «Мне нужны лекарства. Без них я не вижу снов. Без них я не справляюсь». Алиса встала с кровати и едва не упала, запутавшись ногами в пледе. Удержалась, схватившись за тумбочку, и приблизилась к столу. Дождь за окном усилился. Волосы на руках встали дыбом от проникшего через приоткрытое окно ветерка. Она со все большим нетерпением открывала ящики стола и комода в поисках лекарств. Но ни там, ни в рюкзаке, нигде-либо еще в комнате не нашлось столь желанных таблеток. Мышца под грудью чуть сжалась и заныла. Алиса ухватилась за нее, оттягивая кожу, глубоко задышала и стиснула зубы. «Я должна их выпить. Они нужны мне прямо сейчас». Она понимала, что никто из воронов не позволит ей пить антидепрессанты в ее положении. Поэтому приняла решение действовать своими силами. Телефон не издал ни звука. Ответа на ее сообщение не последовало. Алиса вышла из комнаты и, сорвавшись с места, побежала к кабинету Николая. К ее счастью, дверь была открыта, поэтому войти не составило труда. Она вихрем влетела внутрь, остановившись у комода, и принялась выдвигать ящик за ящиком. Движения стали рваными и нервными, сердце отбивало глухую дробь в заложенных ушах. «Ну давай, где же ты?» Наконец пальцы нащупали баночку. Алиса достала ее и встряхнула. Внутри было достаточно. Она посмотрела на название, открыла крышку и высыпала на ладонь по меньшей мере десяток капсул. Одним движением закинула их в рот и покрутилась на месте, ища графин с водой. Но стоило ей сделать шаг к столу, где он стоял, как сзади раздался шорох, и кто-то грубо схватил ее за плечо, отдергивая назад. Алиса уставилась в светлые глаза смерти, который яростно сжал пальцами ее щеки и твердо произнес: «Выплюни! Немедленно!» Она нахмурилась и помотала головой, пытаясь скинуть его руку и вырваться, но парень усилил хватку. Тогда Алиса стала отбиваться локтями и брыкаться. Смерть не хотел причинить ей боль, но понимал, что если не предпримет активных действий, его ждет ужасная расправа Верховного. Девушка смогла схватить его за клюв и рывком сорвала маску. Во рту накопилась слюна, но вместо того, чтобы выплюнуть ее, она невольно сглотнула. Капсулы неприятно царапнули горло. Алиса выпучила глаза и в ужасе уставилась на лицо парня. Подумать она не успела. Он грубо засунул ей несколько пальцев в рот и сильно надавил на корень языка. Из глаз брызнули слезы. Алису вырвало прямо на пол. Смерть отпустил ее, отчего та упала на колени. Очередной рвотный позыв заставил девушку содрогнуться и схватиться за живот. Ее вновь стошнило желудочной желчью. «Ха-ха, меня еще так не встречали!» Раздался знакомый голос в дверях, но быстро замолк. Горло жутко соднило. Слезы застилали глаза. Вошедший в кабинет Миг подскочил к ним и закричал на смерть. «Ты совсем рехнулся? Оставь ее в покое!» «Не лезь!» «Я не подумаю! Брат, ты хоть понимаешь, что сделал?» «Брат?» Алиса сморгнула слезы, тут же скатившиеся по щекам, подняла голову и взглянула на спорящих парней. Смерть в неизменно черной одежде с прямым пробором черных волос хмурился и щурился, в то время как Звезда в яркой длинной футболке и широких джинсах с зачесанными назад крашенными прядями кричал и жестикулировал. Стиль, повадки, прически, голоса — все было разным, за исключением одного. Она убедилась в этом, когда оба одновременно обернулись к притихшей девушке. Алиса в шоке уставилась на лица парней. Совершенно идентичные лица.